Глава 12. Хотя Вадим и боялся этого разговора, но однако он прекрасно понимал о его необходимости. В любом случае, рано или поздно, но этот разговор все равно должен был состояться. Главное, нужно все было подать в таком виде, что они ничего не замышляют против существующей власти, только помочь ей и развивать страну, а кроме того, заинтересовать в сотрудничестве его лично, что в итоге ему вполне и удалось. Кроме того, подход к Сандро лучше было вести через Георгия, поскольку для Сандро он и его товарищи всего лишь успешные заводчики и даже не дворяне. Хотя Сандро был другом старшего брата Георгия Николая, однако если с нужным попаданцем предложением к нему подойдет Георгий, то Сандро как минимум его внимательно изучит. Вадим и компания надеялись заинтересовать умного и деятельного Александра Михайловича перспективами стать родоначальником нового вида войск. Были у них планы и на самого младшего царского сына Михаила. И хотя сейчас ему всего 9 лет, но время пролетит быстро, и к началу 20 века ему как раз стукнет 22 года. Вполне подходящий возраст для того, чтобы возглавить бронетанковые войска. Привлечение на должности командующих новейшими родами войск представителей царствующего дома полностью отметут любые подозрения в желании свержения существующей власти и монарха, хотя все равно в свое время придется приоткрыть перед ними тайну своего появления в этом времени. Но к тому моменту и Георгий, и Михаил, и Сандро уже будут наглядно видеть их усилия по развитию страны, флота и производства. Исходя из знаний истории, Сандро, кроме должности командира морской пехоты, позже предполагалось поставить командовать и авиацией. В реальной истории Сандро был одним из основателей российской авиации. Он сразу понял ее значение для страны и армии, а потому в ноябре 1910 года в Севастополе им была открыта первая в России авиационная школа, а у Александра Михайловича появилось новое звание – шеф императорского военно-воздушного флота. Он много сделал для создания и развития русской военной авиации, и в Первой мировой войне он принимал участие как полевой генерал-инспектор императорского ВВФ. Для начального производства были выбраны 4 модели самолетов – У-2 как учебный и посыльный самолет, И-15 как истребитель, Р-5 как легкий бомбардировщик и ТБ-1 как тяжелый бомбардировщик. На начало 20 века этих моделей вполне хватит. По-любому они будут крыть как быковцу любые самолеты противника. Кстати, ТБ-1 можно будет использовать и как торпедоносец. Это в нем проектировалось еще разработчиками. Пока на кораблях не появится зенитная артиллерия, а это произойдет только после использования авиации против кораблей, угрозы для ТБ не будет. А для лишней отсрочки на наших кораблях зенитная артиллерия будет спроектирована, но не установлена. Площадки под нее, как и снарядные элеваторы, будут, а самой артиллерии нет, чтобы раньше времени не наводить наших противников на ненужные мысли. Когда они бросятся копировать наши линкоры и линейные крейсера, то, скорее всего, откажутся от многочисленных малокалиберных орудий противоминного калибра, сосредоточившись на орудиях главного калибра и противоминного в 120-150 мм. Из него попасть по медленно летящему торпедоносцу можно только случайно, ведя заградительный огонь. Да и чем стрелять? Тут нужна шрапнель, а она навряд ли будет в арсеналах кораблей. Стрелять и им не по кому. А вот обычный бомбардировщик вполне сейчас будет вне опасности. Он бомбит сверху, и ни одно корабельное орудие его не достанет. Вот только бомбы он сможет сбрасывать относительно небольшие, и потопить ими большой корабль маловероятно. Бомбовая нагрузка у него 500 килограмм. Но даже такая бомба не сможет утопить тяжелый крейсер или линкор, хотя повредить сможет знатно. Позже, когда у других стран появится более или менее приличная авиация, перейдем на Ла-5ФН, П-2, П-8, Ил-4 и Ил-10, а в качестве пассажирских и транспортных самолетов Ан-2 и Ли-2. Короче, постоянно быть на пару шагов впереди, а потом можно и первые реактивные, как раз производство под их стандарт подгоним, но тут главное не спешить и раньше времени не светить своими козырями. Также подготовили документацию и по немецким самолетам предвоенного и военного времени. Как раз к тому моменту, когда можно будет запускать их в серию, надеялись получить крепкие союзнические отношения с Германией. Тут для повышения немцами своей самооценки лучше дать им их собственные разработки и в вооружении, и в транспорте. Просто привести калибр оружия к единому стандарту, чтобы и немецкое, и русское могло использовать общие боеприпасы. Так потом будет меньше проблем со снабжением войск. А то, что не смогут додавить Николая на стратегический союз с Вильгельмом, Олег нисколько не сомневался. Что касается Вильгельма, то тот изначально был ориентирован на союз с Россией, и он приложил к этому немало усилий, и лишь только политика Николая сделала в итоге его ярым противником России. В 1905 году был подписан Бьоркский союзнический договор между Вильгельмом II и Николаем II, но почти сразу после этого под давлением министра иностранных дел Ламсдорфа и министра финансов Витте этот договор был расторгнут Николаем, да еще соглашением, чем была нанесена обида Вильгельму, в том числе и неисполнением своих обязательств. После этого никаких разговоров о союзных отношениях между Германией и Россией не могло идти и речь. Но это все пока было не в скорых планах, а пока на первом месте стояло развитие производства. Для экстренных обстоятельств кое-какую авиацию все же взяли с собой, но это на самый крайний случай. Пока были в наличии лишь 10 самолетов, 6 У-2 и 4 И-15, и то в разобранном виде в ящиках, так как светить их сейчас было нельзя, вот они и ждали своего часа в бездонных трюмах Антея. Однако с 1900 года, когда по планам все производства уже должны быть развернуты и на полную мощь работать, можно было начинать их производство. Одновременно с этим открыв летные школы и расположить все это в сибирской тайге, подальше от посторонних глаз, чтобы к началу русско-японской войны у России уже были первые военно-воздушные силы. Сандро вполне сможет потянуть командование морской пехотой и ВВС. К тому моменту морская пехота уже будет сформирована, обучена, вооружена и экипирована по полной программе. По большому счету и там все будет готово, так что Сандро останется не столько руководителями, как осуществлять контроль за первыми и вторыми. Тоже будет относиться и к Михаилу. Там же в сибирской тайге будут обучать и танкистов, причем для начала на колесных бронетранспортерах. Для предстоящей войны вполне сгодятся не полноценные танки, а колесные бронемашины с пулеметами и легкими орудиями. Зачем сразу выкладывать все свои козыри? Гораздо лучше использовать их в подходящее время, когда после использования на войне легкой колесной бронетехники все основные страны мира бросятся ее производить, то к следующей войне у России уже будут танки, так что ее противники опять опоздают. Когда в предстоящей мировой бойне Англия и ее союзники применят легкую колесную бронетехнику с противопульным бронированием, то Россия выставит хоть и легкие танки, но уже с противоснарядным бронированием, хотя бы в лобовой сфере, да и немцам подкинем чертежи тех же их Т-2 с автоматической пушкой. Против бронемашин будет вполне эффективно, а там и Т-3 с Т-4 можно. Вот «Пантер» с «Тиграми» не будем, не потому что боимся их, а просто модернизированный Т-4 – вполне сможет успешно бороться со всеми будущими танками англичан и их союзников. Модернизированный Т-4 не сильно уступал «Пантере», имел такую же лобовую броню, только без наклона и лишь орудие было покороче, зато он был дешевле и технологичнее «Пантеры», и его можно было произвести в больших количествах. Сентябрь 1886 года, Сан-Франциско. Олег с борта грузового парохода смотрел на исчезающий вдали Сан-Франциско. После того, как он показал всем любителям халявы и чужого добра, что с него они получат только добрую порцию свинца, можно было со спокойной совестью отправляться в Южную Африку. После того, как первая партия оружия была произведена, половину он отправил во Владивосток к Сергею, а вторую половину решил лично отвезти бурам, заодно проинспектировать работы на приисках, а также, кроме оружия, привезти оборудование для золотодобычи. Тянуть ни с тем, ни с другим было нельзя. Промедление с золотодобычей било по доходам корпорации, а с оружием по отношениям с бурами. Пока у них еще есть время, но с каждым днем его становится все меньше, а своими действиями он 100% подстегнул наглов, так что наверняка англо-бурская война теперь начнется гораздо раньше, и надо успеть подготовиться к ней. Корабль благополучно дошел до Дурбана, где и разгрузился, а дальше Олег с десятком своих охранников нанял повозки и пока отвез весь свой груз в арендованные на месяц склады. В начале октября из Одессы вышел пароход с тысячей нанятых на службу казаков, и скоро он должен был прийти. А пока Олег занялся покупкой коней для казаков, что потребовало от него некоторого времени. Через 2,5 недели в Дурбан пришел пароход из Одессы, и к этому моменту у Олега все было готово. Прибывшим казакам выдали в первую очередь новую форму цвета хаки. Это была советская березка с накладными карманами, которую шили в Сан-Франциско по заказу Олега, правда, перед этим сводив их в баню. Конечно, с русской баней здешней было не сравнить, но нормально помыться было можно. Потом обмундированных в новую форму казаков отвели на склад, где они получили оружие и амуницию, самозарядные винтовки, пулеметы и нож разведчика. Это было единственное холодное оружие, выданное казакам. Зная, что огнестрельное оружие они получат от заказчика на месте службы, казаки взяли с собой только свои шашки, так что, когда они были полностью готовы, то им пригнали к складу купленных для них Олегом коней. Был тут из десяток тачанок, вот с ними стучился затык, так как никто из казаков не хотел на них идти, но все же казаки разобрались, и на них назначили, скажем так, экипажи. Поскольку пока собирались, уже наступил вечер, то выступать решили следующим утром. С утра к арендованным складам потянулись вереницы телег. Олег нанял их для транспортировки груза в Преторию, поскольку железная дорога пока еще не построена. Местные власти, разумеется, обеспокоились наличием большого количества вооруженных людей, но Олег им объяснил, что это прибыла нанятая охрана на золотые прииски, и они уже завтра убывают. Лишь когда утром следующего дня они действительно покинули город, местная власть облегченно выдохнула. До Претории добрались спокойно, желающих напасть на большой отряд вооруженных людей не нашлось, так что весь путь прошел скучно, за исключением небольшой охоты. Стада различных антилоп встречались постоянно, так что недостатка в свежем мясе не было. По прибытии пришлось разместить казаков за городом в палаточном лагере. Палатки Олег привез с собой. Тут он разделил свой груз. Все, что относилось к оборудованию, он оставил в лагере казаков, а повозки с оружием и боеприпасами повез в город к Паулю Крюгеру. Хотя они прибыли во второй половине дня, но Олег еще застал Крюгера на его рабочем месте. «Добрый день, господин Крюгер. Я привез первую партию оружия для республики, а также со мной прибыла 1000 казаков. Я нанял их на охрану приисков. Оружие перед мэрией, а казаки за городом во временном лагере, так что вы можете сами все увидеть». Спустившись вниз, Крюгер осмотрел вереницу телег с ящиками, выкрашенными в зеленый цвет. Узнав количество привезенного оружия, он сказал только одно. «Мало». «Господин Крюгер, это только первая партия оружия. Вторая, гораздо большая, придет весной. А пока хватит и этого. Распределите его равномерно между всеми. Пускай ваши люди начинают учиться его использовать, а по мере поступления новых партий будем вооружать и остальных». «Хорошо, время пока действительно есть. А теперь я хочу посмотреть на ваших людей, которых вы мне так расхвалили». «Конечно, проедемте». Они сели в коляску и направились за город в лагерь казаков. А Олег тем временем послал туда посыльного с приказом построиться. Так что, когда они приехали, все казаки были выстроены. Они сидели на своих конях, а сбоку от их строя стоял десяток тачанок с пулеметами. Крюгер внимательно осмотрел как сам строй казаков, так и тачанки. «Что это?» – спросил он Олега про тачанки. «Тачанки или коляски для перевозки пулеметов. Вы их сейчас видите сами. Вот представьте себе, вылетают несколько таких повозок с пулеметами перед вражеским подразделением на марше, и неважно, пешим или конным, и открывает по ним огонь. Как вы думаете, что тогда будет?» «Бойня! Будет бойня!» В молодости Пауль Крюгер дослужился от фельдкорнета до генерал-команданта, верховного главнокомандующего, и в отличие от многих других генералов, сразу понял силу нового оружия и что оно может сделать по неподготовленному противнику. Нынешняя тактика предполагала атаку противника тесными рядами, что конницей, что пехотой, и массированный огонь по ним из автоматического оружия приведет просто к чудовищным потерям. Эти тачанки дадут мобильность, скорость и мощь и позволят быстро перекидывать их на нужные участки, после чего сосредотачивать там большую огневую мощь. Конечно, долго это их преимуществом не будет, но в случае войны позволит в самом ее начале хорошо умыть англичан кровью. В общем, Крюгер остался доволен и поставкой современного оружия, и наемниками его делового партнера, а именно им он и был. Они сотрудничали исключительно на деловой основе, плюс неприязнь, вернее, даже сильная нелюбовь этого Громова к англичанам. Может, действительно, с его помощью они и смогут отбиться от англичан. Если их потери начнут зашкаливать, они поймут, что проблемы расходов они получат от этой войны гораздо больше, чем прибыли. После встречи с Паулем Крюгером Олег на следующий день со всеми людьми и грузом двинулся на прииски. За это время тут построили настоящий городок, а разработки вели совсем небольшие, пробные, так как не было работников и оборудования для разработки. Но к предстоящим работам подготовились хорошо. Были построены хорошие казармы как для казаков, так и для работников. Чистые, просторные, даже русские бани построили для казаков. Кроме того, были выстроены конюшни, магазины, склады, мастерские, а кроме общих столовых для охраны и работников – трактиры. Осталось только дождаться работников, но и тут долго ждать не пришлось, так как стали прибывать и первые нанятые китайцы. Их нанял Сергей, поскольку ему было это проще сделать. С собой Олег привез и пару десятков специалистов. Причем большинство из них были американцами, нанятыми им в Сан-Франциско. Они сразу по прибытии приступили к делу, став устанавливать и монтировать оборудование. Ставили паровые машины и оборудование по добыче и промывке золота и начали первые работы по добыче. Казаки тоже не сидели без дела. Они с первого дня приступили к патрулированию местности, заодно изучая как ее, так и окружающую живность. Все же условия в Африке были совсем другие, чем на родине, и для выживания тут было нужно учиться, чем они и занимались, старательно перенимая знания от буров, которых до этого нанял для охраны их наниматель. Уезжая, Олег нанял около сотни буров для охраны, в основном строящегося городка, и теперь на казаков возлагалась охрана территории, а буры продолжали охранять городок, а заодно и учили и казаков, как выживать в прериях. Наладив производство, Олег снова отправился к Крюгеру, теперь по вопросу строительства железной дороги. «Все равно дорога будет строиться, а тут можно уже сейчас застолбить это за собой, заодно проложить ее так, как нужно нам. Первая ветка будет Претория Дурбан для связи с портом, а затем Претория Кейптаун через Блумфонтейн и от Блумфонтейн на Дурбан. Тут мы лишь слегка опередим голландцев с немцами, которые и строили ее в реальной истории, причем Олег был готов даже войти с ними в долю, если они предложат. Тут он хотел подстраховаться на случай войны с Англией, чтобы наглым было не так легко отобрать дорогу, если все же они проиграют войну. Одно дело они одни, и совсем другое, когда тут будут интересы еще двух европейских стран. В таком случае придется учитывать и их интересы. Забегая вперед, можно сказать, что Олег не ошибся в своих выкладках. Вскоре после начала строительных работ на железной дороге на него вышли представители нидерландской железнодорожной компании, образованной совместно с немцами и голландцами, кстати. И в реальной истории именно эта компания строила в Южной Африке железные дороги. Поскольку представители компании не стали в наглую отжимать строящуюся дорогу, а предложили Олегу войти к нему в долю, то он заключил с ними соглашение. В итоге акции компании распределились следующим образом. 34% Олегу, 33% правительству Трансвааля и 33% нидерландской железнодорожной компании. Теперь, если потом дела пойдут плохо и он с бурами не сможет отстоять их независимость, то, по крайней мере, англичанам будет очень сложно отжать себе эту дорогу, поскольку тут им придется столкнуться с интересами Голландии и Германии. Вскоре прииски заработали, китайцы народ работящий. Глядя со стороны, Олегу казалось, что тут носится настоящая армия муравьев. Со своей стороны Олег предложил всем наемным работникам хорошие условия проживания. Кроме просторных и светлых комнат-казарм, специально для китайцев он заказывал традиционное для них продовольствие, а готовили его повара-китайцы. Так что работники были довольны условиями проживания, да и с оплатой Олег их тоже не зажимал. Конечно, получали они меньше, чем белые, но все равно больше, чем могли бы получить у кого другого. А потому работали китайцы на совесть, видя хорошее к ним отношение со стороны работодателя и охраны. Казаки китайцев тоже не ущемляли, а потому скоро получили первую партию золота. Его тут же и переплавляли в готовые слитки для лучшей транспортировки. Когда золото накопилось на сотню килограмм, Олег отправил его в Преторию под охраной полусотни казаков с двумя тачанками, и не зря, так как вскоре на конвой напали. Вот только нападавших ждал мощный ответ. Кроме двух станковых пулеметов на тачанках было и 5 ручных, так что их просто смели шквалом огня. Без потерь, к сожалению, не обошлось. 2 убитых и 7 раненых, но и несколько раненых нападающих захватили в плен. Но ненадолго, только для допроса. А спрашивать казаки умеют. Это оказалась банда из европейского отребья, которая приехала в Африку, когда узнала про прииски. Информация об этом разлетелась быстро. Многие честно мыли золото на тех участках, которые Олег не выкупил специально, чтобы снизить градус напряженности. А эти изначально не собирались работать, а грабить старателей, или в нашем случае Олега. Узнав у бандитов, что это их частная инициатива, казаки просто добили их и, перевязав своих раненых и прихватив 2 убитых, двинулись дальше. Но и кроме этого, уже были стычки с любителями чужого добра. Правда, тут были нелегальные старатели, что пытались мыть золото на нашей территории. С такими разбирались быстро, правда, до стрельбы обычно не доходило. Те, видя значительный перевес в пользу охраны, сильно выступать не рисковали, особенно стрелять. Материли казаков, но тихо, и на своем языке и послушно сваливали, но частенько возвращались назад уже в другом месте, и все начиналось по новой. Дела шли удачно, все оборудование заработало, разрешение на прокладку железной дороги тоже получили, так что Олег ждал только первый пароход из Америки с рельсами, крепежом и путеукладчиком. А шпалы пока заготавливали тут, их незачем было везти из Америки или Европы. Для этого он еще первым пароходом завез оборудование для небольшой лесопилки, вот она и заработала на полную мощь, изготавливая из бревен шпалы, которые затем пропитывали криозотом. Да и погода тут такая, что особо гнить пропитанные криозотом шпалы не будут, а потому прослужить должны долго. Олег сидел в своем кабинете. Тут для администрации построили специальное здание, где сосредоточилось управление прииском и другими объектами, когда к нему на прием попросился посетитель, оказавшийся англичанином. «Мистер Громов, добрый день. Меня зовут Алан Бишоп. Я представляю интересы сэра Генри Стэнхоупа. Он хочет выкупить у вас прииски. С учетом того, что вы уже закупили для них оборудование и построили рабочий городок, то он предлагает вам 20 тысяч фунтов стерлингов. Поверьте, это очень хорошая цена. Больше вам не даст никто». «А с чего вы, мистер Бишоп, решили, что я хочу продать прииски?» «Просто это слишком жирный кусок для человека из ниоткуда. За вами нет силы, а этими приисками заинтересовались слишком серьезные люди, против которых вам в любом случае не выстоять в случае вашего отказа. Пока вам предлагают хорошую цену за прииски, оборудование и городок, но если вы будете упрямиться, то потеряете все, не получив ни пенса взамен». «Мистер Бишоп, мне глубоко плевать на ваших серьезных людей. Все мы смертны, и они тоже, а мои враги обычно долго на этом свете не задерживаются. Если они хотят войны со мной, они ее получат. И мне абсолютно все равно, кто они такие и какой у них статус, а также на какой должности они находятся. Передайте им, что не стоит дергать за усы спящего тигра, иначе он проснется и сожрет тех, кто дергает его за усы». «Вы так уверены в своих силах?» «Более чем. Я уже на деле доказывал таким любителям чужого пирога, что ни должность, ни статус, ни состояние не смогут защитить их, если они попытаются отобрать у меня мое имущество. Запомните сами и передайте своим хозяевам. Для меня не существует авторитетов, и свое я защищаю, не глядя на то, кто именно будет моим противником». «Вы слишком самоуверены, а вы пока еще не получали настоящего отпора. Вы вскоре очень пожалеете, что отвергли наше предложение». «Да нет, это вы сильно пожалеете, что связались со мной». Алан Бишоп вышел из кабинета очень злым. Обычно те, кому он делал такие предложения, соглашались, не споря. И тут этому русскому, а он уже успел выяснить, кто по национальности этот Громов, сделали, можно сказать, королевское предложение. Предложенная ему сумма была вполне большой. Конечно, она и близко не стояла с реальной стоимостью этой земли, но если у тебя нет возможности ее удержать, то надо сразу соглашаться, иначе в итоге останешься ни с чем. Вскоре этот Громов сильно пожалеет, что не согласился на это более чем щедрое предложение, и ему не поможет даже его охрана, которой, кстати, что-то многовато. 2 месяца спустя. Лондон. В небольшом закрытом клубе, расположенном неподалеку от Букингемского дворца, в этот день собрались 7 человек из высшего света королевства. Уютно горел камин, а 6 джентльменов удобно устроились в креслах. 4 из них, раскурив сигары, читали свежую прессу, а еще 2, также выпуская облака ароматного дыма, вели между собой неспешную беседу. Наконец, в комнату зашел 7-й джентльмен. Это был высокий седой старик с явно видной военной выправкой, сэр Джонатан Уоттон. «Добрый день, джентльмены! Прошу прощения за опоздание. Дела!» В этот момент старинные напольные часы пробили 5 часов дня, и как только прозвучал 5-й удар гонга, двери открылись, и в комнату зашел слуга с большим подносом в руках. На подносе стоял чайник с только что заваренным черным индийским чаем, молочник со свежим молоком, а также тарелочка с нарезанными дольками лимона и сахарница с сакаром, а кроме того, 7 китайских фарфоровых чайных чашек с блюдцами. Молча составив все содержимое подноса на чайный стол, слуга поклонился присутствующим и степенно удалился, закрыв за собой дверь. После этого джентльмены сами налили себе чай согласно своим предпочтениям, а затем с чашками в руках вернулись в свои удобные кресла. «Итак, сэр Генри, как у вас обстоят дела с трансвальскими приисками?» «Не очень, сэр Джонатан. Мы выкупили часть месторождения, но его самую богатую часть получить не смогли». «Почему?» «Владелец категорически отказался продавать нам землю». «Вы пробовали на него надавить?» «Разумеется, но из этого ничего не вышло. Я навел справки о владельце земли. Это русский, Альгерт Громов». Как оказалось, он из команды небезызвестного корабля «Антей». Это тот корабль с сокровищами, который безуспешно попытался захватить сэр Блэквуд. Он самый. Этот русский на угрозы моего человека ответил, что он сам может прислать к нам своих головорезов для нашей ликвидации. Он что, сумасшедший? «К сожалению, нет. Я навел о нем кое-какие справки, благо что этот Громов остался в Сан-Франциско. Там он купил несколько убыточных заводов и большой участок земли на берегу океана и построил там большой производственный комплекс. После этого власти Сан-Франциско попытались это у него отобрать. Подослали к нему прикормленных бандитов». Вот только люди этого русского их демонстративно расстреляли прямо среди дня на городской улице, причем после этого еще и добили раненых. Но на этом он не остановился. Он прямо пригрозил руководству города устроить в нем кровавую бойню. Поэтому ему ничего не стоит отправить сюда своих людей, а постоянно таскать за собой роту охраны мы не можем». Его угрозы – это не пустой звук. Он действительно сделает так, как сказал. Открыто враждовать с ним нельзя, иначе он откроет сезон охоты на нас. А попытаться перекупить эти земли у буров? Не выйдет. Громов отдает им 40% золота, а кроме того, поставляет им новейшее оружие – «Мне как раз позавчера прислали образец из Сан-Франциско. Я показал его полковнику МакГрегору. Тот был в восторге от этой винтовки, хотя у нее относительно небольшой калибр, чуть больше 0,3 дюйма, но хорошая убойная сила, а главное – высокая скорострельность. Также мне удалось узнать, что он еще должен поставить бурам новейшие 3-дюймовые полевые пушки». «Мы ничего не сможем предложить бурам, чтобы те расторгли соглашение с Громовым». «Сэр Генри, у вас есть идеи, что нам делать?» «Только одно – аннексировать Трансваль. Тогда все старые соглашения потеряют силу, и мы сможем спокойно забрать прииски себе. Но для этого Англия должна объявить войну бурам». Джентльменам было крайне неприятно осознать, что жертва имеет такие клыки, что может сама их загрызть, если они на нее открыто нападут. Придется действовать чужими руками, а для этого придется хорошо потратиться.